Генерал-лейтенант здорово игрался с огнем. Он не сомневался, что тысячи винтовок и десятки орудий с бронебойными снарядами смогут пришибить и этого дракона. Тем более, что эти горы уже были изрядно заминированы саперами, но какие будут потери, это был большой вопрос. Возможно, дракон бы смог просто похоронить всех присутствующих вместе с собой каким-нибудь сильным колдовством, и замкнутая местность здесь ему хорошо в этом помогала. Хотя он не знал реальной силы дракона, сейчас он чувствовал, что ему хватит силы подпортить изрядно крови. В худшем случае, уничтожить его смогли бы только оставшиеся снаружи силы. И, конечно же, в ряде плохих случаев генерал-лейтенант должен был умереть прямо здесь. Смело, смело, вновь вздохи и выдохи. Признаю, смелости тебе не занимать, но разочарую тебя, человек. То, что сделали вы своей многотысячной армией, под силу мне и одному, а потому и вас я вполне могу одолеть, говорил дракон, отчего генерал-лейтенант изрядно напрягся. Хотя морда дракона ничего никому не говорила, на самом деле, в его мозгу отчаянно строились все возможные планы столкновения с противником, и Урриракс не видел себя уверенным победителем в большинстве из них. Конечно, ведь его оппоненты одолели все войско големов и элементалей дворфов, включая мощнейшего первородного, с которым сам бы дракон не захотел сталкиваться. Впрочем, добавил он через несколько секунд, так и быть, хватит кровопролития, будет вам сдача, но, конечно, не безоговорочная. Фон Карцфлиш чуть улыбнулся. «Я требую, чтобы вы не трогали моего имущества и позволили мне его забрать. Оно находится в отведенных мне палатах дворца. Меня вы не побеждали, так что права на него не имеете». Офицер едва сдержался от того, чтобы не закатить глаза. Не настолько мелочным он представлял дракона. «Кроме того, требую вернуть мне мою дочь». Он повернул голову и нечитаемым взглядом обвел стоявшую между солдат Шиакрисит. «А что до дворфов?» То, раз уж они еще мои подданные, то я требую, чтобы вы не подвергали их рабству, не морили голодом и не уничтожали, словом, относились к ним достойно. Я должен уточнить у своего начальства, господин дракон, прошу извинить, понимаю тебя, человек, действуй. Дракон великодушно кивнул. Офицер отбежал от него, прошел к радисту и связался с Александром. Фон Карцфлиш озвучил условия дракона, и фельдмаршал без раздумий сказал ему: «Соглашайтесь, господин генерал-лейтенант». На этом и был заключен консенсус между драконом и немцами. «С вами очень приятно иметь дело», — заявил этот красный дракон генерал-лейтенанту напоследок, после чего вернулся готовить свое имущество к эвакуации. Шокированные увиденным зрелищем дварфы, еще бы, их последняя надежда просто взяла и спасовала перед немцами, сами вывесили через 10 минут белый флаг. Неприступный на протяжении многих веков Верельт пал под натиском вермахта, который, хоть и понес рекордные потери за все время своего пребывания в новом мире, сделал то, что не удавалось целым поколениям людей до того. Дальнейшее наступление на юго-восточное королевство темных дворфов прошло совершенно без сражений. После коротких переговоров, на которые немцы для убедительности приводили пленного городского главу Верильда и тело павшего природного элементаля, все они один за другим сдавались. Иногда их приходилось подгонять предупредительным залпом из пушек, но обычно переход целых городов из рук в руки не занимал уже больше получаса. Дорога на Абелион у теократии была открыта спустя долгие века. Ни одна организованная враждебная сила больше не ограничивала сухопутный доступ человеческих держав друг к другу. Возвращение в Демдир прошло безо всяких происшествий. Немцы подвергли врага на пути своего следования такому страшному разорению, что никто больше не осмеливался даже приближаться к их владениям. Единственное, что было сколь-нибудь необычно, безуспешная попытка арабского восстания на плантациях вокруг города, которое было подавлено прибывшими сталелитейщиками с винтовками и пулеметами. Погиб десяток немецких колонистов и в 100 раз больше нелюдей, поскольку Плигер не мог командовать ландвером, сдержать жестокость рабочих у него не получилось, и те отомстили за своих убитых расстрелом всех, кто попадался под руку. Впрочем, военный суд так никого и не привлек к ответственности. Дармовой рабочей силы было такое большое количество, что убийство тысячи нелюдей вообще ничего не меняло. Уже заканчивался в планшете 1940 год, а немецкое общество еще не функционировало вполне. Численность рабочей силы все еще значительно опережала имеющиеся средства производства, При этом квалифицированных немецких работников совершенно не хватало. За последнее время Плигер смог организовать несколько геологических экспедиций округи, каждая из которых показала великолепный результат. Вся округа была наполнена совершенно девственными месторождениями, которые целыми веками никто не трогал. И этот экономист требовал от фельдмаршала предпринять меры по обеспечению его квалифицированной рабочей силой и оборудованием, с расчетом развернуть уже в ближайшее время пару сотен новых предприятий добывающей промышленности из десяток заводов перерабатывающей. Он уже подготовил первый, достаточно грубый план строительства железной дороги. На все это ему требовались люди. Даже когда он планировал обеспечить предприятие исключительно рабами, ему требовалось большое количество солдат-конвоиров, которые бы следили за свободолюбивыми полулюдьми. Более того, по всему району еще сновали недобитые племена и отряды, которым уже не хватало смелости приближаться к Демдиру, даже когда там оставался только Ландвер, но которые могли найти в себе храбрости напасть на более маленькие немецкие поселения. Фельдмаршал попросил Плигера закончить план экономического развития региона, а сам в это время занялся военными приготовлениями. Святое Королевство полностью прекратило свое продвижение на север, когда уперлось в контролируемые Северным Королевством темных дворфов земли. Новость о захвате Верильда и вовсе стала, по непонятной причине, для Калки сигналом к окончанию военного похода, и войска Рабла стали покидать район. Все бывшие при немцах паладины и жрецы также в один день просто получили от королевы прямой приказ уйти. Фельдмаршал решил этому не препятствовать. Сбавлять натиск на инородцев было нельзя ни в коем случае, это Александр прекрасно понимал. Тем более, что прекрасная летняя погода этому здорово способствовала. Вторая кавалерийская выдвинулась зачищать округу уже через пару дней отдыха, когда Плигер еще не успел дать Александру план по модернизации региона. Оба писания теократии также были отозваны под предлогом окончания активных боев в регионе. Впрочем, не без эксцессов. Отправленная в дозор Изабелла с парой солдат обнаружила следившего за немцами члена писания чистых вод и арестовала его. Конфликт, однако, замяли, и неудавшегося разведчика отпустили домой. Впрочем, вероятно, в городе укрывались еще агенты теократии, поэтому Александр внезапно устроил совершенно грандиозные поиски агентов писаний среди населения Демдира. Агентов не нашли, однако, вероятно, те просто благоразумно сразу скрылись при помощи магии полета и невидимости. Скрываться в полном солдат городе было бы слишком сложной затеей. В конце июня Плигер вручил фельдмаршалу грандиозный план превращения Абелион за 4 года в промышленно развитый регион. Плановик очень радовался переходу под немецкое управление юго-восточного королевства темных дворфов с его относительно развитыми поселениями. Он отводил им роль дойной коровы, которая должна была обеспечивать сырьем будущую немецкую обрабатывающую промышленность. Плигер просил разобраться с Северным королевством темных дворфов. Он хотел получить и его ресурсы без полного разрушения и опустошающих потерь, в чем фельдмаршал не мог ему отказать и пообещал сделать это не позднее, чем к зиме. Когда фельдмаршал, наконец-то, получил список запрашиваемого Плигером оборудования, он смог по-настоящему оценить размах запланированной экономистом модернизации. Он хотел решить самые насущные вопросы. Производство чугуна и бетона, и почти все запрашиваемые им вещи так или иначе упирались в разработку железа, известняка, глины и гипса. Все это надо было начать добывать и обрабатывать в кратчайшие сроки в огромных количествах, для чего Плигер просил очень много средств производства и взрывчатки для горного дела. Примечательно, что он не просил для добывающей и лесной промышленности особенно много современных средств. Плановик собирался опереть их создание на использование масс невольников и гастарбайтеров из соседних стран. Немцы произвели уже определенное количество рельсов, однако этого было совершенно недостаточно, чтобы связать регион железнодорожными путями. Важным моментом этой экономической программы было достаточно слабое развитие энергетической промышленности. До сих пор в регионе не было ни одной тепловой электростанции. Использование низкоквалифицированного рабского труда в этом случае было, и вправду, лучшим решением. Отсутствие электричества компенсировалось простой массой подневольных работников. Скупой порядок раздачи продовольствия обеспечил колонию едой на долгое время, несмотря на огромнейшее население, а продолжавшая грабежи округи кавалерия пока что успешно компенсировала потребление, однако такая ситуация не могла продолжаться долго. Хотя сельское хозяйство в Демдире уже начало давать первые плоды, никакой продовольственной независимости совершенно не предвиделось. Намечавшийся перекос экономики в тяжелую промышленность грозил проблемами в будущем, о чем фельдмаршал прямо указал Плигеру. Однако тот отмахнулся словами: «Ситуация улучшится к 43-му, а пока положимся на импорт». Немцы возлагали большие надежды на торговцев из теократии. Объем награбленного за последнее время был таков, что экспедиция и вправду могла еще десятилетия жить на внешних поставках и никак не расширять собственное производство. Однако Александр планировал не только лишь удовлетворить требования Плигера в рабочей силе, вовсе нет. Успехи против дворфов, запущенное производство, это предоставило экспедиции достаточно ресурсов, что еще и расширить военные силы. Более того, Александр замыслил создание полноценного государственного аппарата, для чего требовались административные работники. Ночью солдаты первой пехотной оцепили большое свободное пространство и согнали всех рабов и гастарбайтеров в бараки, после чего было проведено грандиозное факельное шествие. Все просьбы Плигера были удовлетворены, а вермахт восполнил свои потери и заполучил 5-ю пехотную дивизию. Теперь сил было более, чем достаточно, чтобы окончательно покончить с получеловеческими народами холмов Абелион. Две пехотные дивизии выдвинулись в начале июля, когда планшет уже показывал 1942 год, вместе с тысячами переселенцев и конвоями рабов. Предстоял долгий путь по разоренным просторам региона. Ротные колонны с переселенцами отправлялись в самые разные уголки холмов Абелион и уничтожали всех, кто только попадался на их пути. Таких, впрочем, после всего того разрушения, которое учинили войска Рабла и 2-я кавалерийская, уже было не так много. Многие нелюди продолжали прятаться и убегали в самые труднодоступные места, где их поджидала разнообразная свирепая фауна. Однако некоторые попадали под защиту Северного королевства темных дворфов, нападать на которые пока что у немцев не было сил. Вся пехота и кавалерия занимались прочесыванием округи и защитой строящихся ударными темпами поселков. Многие рабы отправлялись на работы в лесу, чтобы добыть стройматериалы для зданий, и так и норовили сбежать прочь. Беспощадным запугиванием невольников удавалось удерживать на местах и продолжать строительные работы в том же огромном темпе, хотя он и стоил многим из работников жизней. Последних рабов из Демдира отозвали в августе, на строительство железной дороги и прокладку телеграфа. Их охранением, на этот раз, занималась 2-я кавалерийская дивизия. Город, в котором расположился центр немецкой администрации, наконец-то, смог избавиться от присутствия инородцев, а ландвер из рабочих удалось значительно сократить. Была установлена военная администрация на территории юго-восточного королевства темных дворфов. Ей руководил командир 75-го пехотного полка, Оберствилли Шейгер, который со своими бойцами быстро подавил начавшие появляться после долгого немецкого отсутствия бунтарские настроения среди населения бывшего королевства. Богатые ресурсы этого государства, хотя и сильно подкошенные немецким вторжением в мае-июне, теперь служили глобальным планом экономической модернизации региона. К сентябрю, в целом, перемещение переселенцев и оборудование к местам их нового проживания закончилось, и тысячи рабов были вновь переведены со строительных работ в шахты и на плантации. Подступали холода, однако едва ли немцы заботились об этом. Скорее, пытались всеми силами побыстрее закончить строительные работы. Все производство шерсти и печей работало только для нужд немецкого населения и, по мере сил, гастарбайтеров из Реэстиза, Рабла и теократии. Последнее все продолжало и продолжало выполнять данное фельдмаршалу обещание, чем приводило руководящий состав экспедиции в что-то между восторгом и непониманием. По всей видимости, траты на работников были для богатой казны теократии слишком незначительными по сравнению с открывавшимися перспективами по усилению человеческого присутствия в регионе. Однако при ведении горных работ выявилась новая беда. Летающий в этой местности народ птеропосов и живущие под землей народы зернов и пандиксов. Немецкие переселенцы с карабинами были хорошо защищены от их внезапных атак, однако не имевшие никакого оружия рабы-нелюди или скот становились раз за разом для них легкой добычей, если только не прибывал немец с оружием и не прогонял нападающего. Тут и там были раскиданы военные гарнизоны 3 дивизий, которые весьма успешно справлялись с сохранением строительных работ. Фельдмаршала, однако, текущее положение дел не очень устраивало, потому что все еще наличествовала угроза с севера. Северное королевство темных дворфов, хотя оно и не обладало таким же могуществом, что и юго-восточное, вокруг него собрались все оставшиеся нелюди, которые рано или поздно двинулись бы на юг или на север. Все же продовольственные возможности дворфов сильно ограничены. Этого допустить было нельзя. Поэтому в сентябре начались военные приготовления. Три дивизии выделили из своего состава ограниченные силы, которые должны были принять участие в походе на север. Хотя ими и должно было руководить дивизионное командование, получалась достаточно неприятная ситуация, когда генерал-лейтенанты были вынуждены командовать бригадами. Однако расчет был на то, что этих сил хватит. В октябре началось немецкое наступление на север. Каждая дивизия шла на своем направлении силами до 5000 человек. Таким образом, все части корпуса были отделены друг от друга и не успели бы быстро прийти на помощь своим соседям в случае осложнений. Однако враг терял возможность совершать так просто свои маневры. На основе относительно актуальных данных разведки теократии был сделан вывод, что военных возможностей противника хватит только чтобы остановить на время каждую из дивизий, но никак не наступать. Значит, лучше было не дать противнику и шанса просочиться на немецкую землю, хотя там и были гарнизоны и вооруженные переселенцы. Без всяких предупреждений маршевые колонны вермахта перешли условную границу Северного королевства темных дворфов и стали быстро продвигаться на север. Хотя уже и холодало, дороги в этих местах были не в пример лучше тех развалин на землях, что ранее были заняты полулюдьми, поэтому скорость продвижения дивизий была достаточно высокой – 20 км в сутки. По пути немцы разоружали деревни и быстро двигались дальше, не отвлекаясь подолгу на реквизиции. Пограничные крепости дворфов сопротивлялись относительно долго, порой по 2-3 дня, однако, в конце концов, их всех планомерно вычистили взрывчаткой, пушками, огнеметами и стрелковым оружием. Враг стал собирать ополчение по своим поселениям и собираться для создания мощной обороны, однако вермахт, во многом, опережал сборы войска темных дворфов. Постепенно каждая дивизионная колонна вышла к крупным городам врага, которые взять сходу было не так-то просто. Началась достаточно продолжительная осада. Теперь города обстреливались на достаточно большом расстоянии из пушек, пока пехота занималась разнородными инженерными мероприятиями, подрывала стены, вступала в короткие бои на улицах и быстро отступала назад, чтобы не попасть под действие какого-нибудь магического заклинания. Иногда, при удачном ветре, штурмующие распыляли порыв Асгена и Прита, не переставая обстреливать город из пушек. Постепенно так удавалось вычищать квартал за кварталом и захватывать города. Все чаще темные дворфы сдавались и соглашались на требования капитуляций. Однако, что было примечательно, полулюдей было значительно меньше, чем ожидалось. Как выяснилось, все они при подходе немцев бежали на север, через горы, а сами темные дворфы этому не особо препятствовали, потому что это бегство избавляло их от необходимости кормить лишние рты во время осады. Как бы то ни было, медленно вермахт продвинулся вглубь территории владений темных дворфов и вышел через несколько холодных горных хребтов к столице Северного королевства темных дворфов. По пути на дивизионные колонны много раз пытались напасть дворфы, и передовые отряды то и дело вступали в перестрелки, однако у протяженной колонны с современными методами охранения было достаточно способов обнаружить засаду врага даже в настолько неудобной местности. Порой противнику удавалось все же застать немцев врасплох, когда незнание рельефа становилось критическим, но ни разу противнику не удавалось нанести таким образом серьезных потерь. В целом же, и первое, и пятое пехотные практически в изначальном составе дошли до столицы. Хуже дела были у второй кавалерийской. Она все еще была плоховата в делах обнаружения противника, поэтому один из эскадронов угодил в крупную засаду и был расстрелян магией в упор. Подоспевшая подмога атакой в конном строю опрокинула рассредоточенных дворфов, однако потери за этот бой все равно были рекордными и превысили 150 бойцов. Однако даже это не могло принципиально замедлить кавалерию, и к столице она вышла на несколько суток позже пехоты. Осада продлилась до самого ноября. Вновь это была достаточно ожесточенная война с разными големами и элементалями, однако теперь у темных дворфов не было могущественного природного элементаля и дракона, а сам их город был поменьше Верильда. Постоянными химическими атаками, подкопами и подрывами немцы измотали противника, пока вновь конница не двинулась в решительный штурм и не сломила сопротивление уставшего в подземной войне врага. Темные дворфы вывесили белый флаг и подписали капитуляцию, по которой соглашались на установление немецкой военной администрации на своей земле. Администрацией руководил командир 56-го пехотного полка, Оберст Гельмут Тум. В сдавшихся городах был оставлен военный гарнизон, были определены грабительские трудовые повинности в пользу экспедиции. Остальные войска были отправлены для несения гарнизонной службы в немецких поселениях на холмах Эбелион, которые уже успели изрядно настрадаться от нападений нелюдей на рабов и скот. Сам же Александр вернулся в Демдир и первым делом запросил разговора с Плигером. Удовлетворение нужд экономического развития германских колоний было, очевидно, самой главной задачей, и потому фельдмаршал хотел осведомиться, что теперь требуется плановику. Чиновник горячо поблагодарил Александра за обеспечение безопасности большинства колоний и поток ресурсов из захваченного Северного королевства дворфов. С намеком он сказал, что если военное командование обеспечит дополнительное охранение строящихся железных дорог, то получится прокинуть первую железнодорожную ветку от Верильда до северных земель темных дворфов уже в марте. Александр без лишних вопросов понимал, что это значит. Плановик собирался загнать рабов и гастарбайтеров в условия, при которых легко умереть от цинги или морозов, чтобы побыстрее начать железнодорожное движение. И это фельдмаршала полностью устраивало. Также Плигер просил Александра поскорее разобраться с зернами и пандиксами. Слишком уж они мешали вести горные работы. И, кроме того, они оставались едва ли не единственной причиной сохранения всеобщего военного положения в колониях. Фельдмаршал дал срок справиться с ними до лета, а сам принялся писать распоряжение бывшим в гарнизонах офицерам с требованием отправить не меньше четверти наличных у них сил в Демдир, откуда их должны были распределить на нужды охранения железнодорожного строительства. Он написал также и циркуляр, в котором напутствовал командиров проводить по возможности более агрессивные военные действия. Помимо прочего, фельдмаршал встретился с некоторыми купцами из Раблайтеократии, которые были в городе, и договорился с ними о найме гастарбайтеров. Вновь на вопрос, сколько вам надо, он ответил, да, дополнительные трудовые ресурсы поверх уже тех, которые и без того предоставляла за свой счет теократия, должны были ускорить железнодорожное строительство. Наем работников оплачивался уже даже не деньгами, а магическими предметами, захваченными у темных дворфов. Масштабы протягивания телеграфа и железной дороги были совершенно феноменальные, настолько, что имевшиеся металлургические предприятия не успевали производить достаточно чугуна для оперативного возведения путей, хотя на них и установили работу в 3 смены с привлечением по трудовой повинности работников с других предприятий. Фельдмаршалу даже пришлось пользоваться планшетом, чтобы обеспечить потребности строительства. Вся мощь колонии по факту работала только на эти самые железные дороги, на строительстве которых трудились сотни тысяч душ. Невыносимые условия труда в условиях морозов привели к 5 попыткам восстания, каждая из которых была жестоко подавлена вермахтом. Бунтовщиков вешали на телеграфных столбах или сбрасывали в братские могилы. Однако количество занятых на строительстве только росло за счет заключенных трудовых контрактов с купцами теократии и рабла. В условиях жуткой антисанитарии и беспощадного террора проводились невероятного размаха земляные работы. На строительстве широко использовали автотранспорт, за границей дополнительно нанимали коней. Феноменальная скорость железнодорожного строительства была такова, что основная ветка была прокинута уже в самом начале февраля. Однако останавливаться на этом было уже никак нельзя. Задуманный проводиться в более спокойном темпе план создания разнонаправленных железнодорожных веток стал приводиться в жизнь немедленно. Даже немецкое население уже начинало комплектовать многие бригады чернорабочих, хотя и условия их труда были значительно лучше, чем у местных. Им предоставляли достаточно сносное питание, печи и первостепенную медицинскую помощь, что вызывало у полулюдей бессильную ярость. В марте эта безумная концентрация ресурсов привела к голоду. Реквизированные за прошедшее время запасы продовольствия полностью иссякли. Экспедиция попала в долги к совету кардиналов, который соизволил оказать значительную продовольственную помощь и спасти положение. Работы продолжились, несмотря на тысячные смерти работников от переистощения и недоедания. В середине мая работы, наконец-то, прекратились. Не то, чтобы все железные дороги были проведены, скорее работать в таком же темпе было более совершенно невозможно. Второй голод похоронил бы весь проект. Сотни тысяч рабов и гастарбайтеров двинулись на свои прежние места. Вновь и в других сферах возобновилось нечеловеческого напряжения работа. За прошедшее время следовавшие циркуляру Александра офицеры в кооперации с гражданскими служащими смогли вытеснить с некоторых мест обитавшую там нечисть и обнаружить подземные поселения ульи пандиксов и зернов. В течение недели был разработан план уничтожения этих видов расы навсегда. Использование огнеметов было весьма затруднено особенностями подземной войны. Иприт показал себя достаточно неплохо, но его совершенно не хватало, чтобы вычищать населенные миллионами ульи. Было решено действовать более радикально и уничтожить города этой нечисти полностью. Едва ли не все наличествовавшие у колонии запасы взрывчатых веществ ушли на масштабное минирование путей и городов. Взрывчаткой, бурами и кирками проделывали пути прямо как бы над крышей городов пандиксов, и там расставляли бесчетные тонны взрывчатки. Огнем винтовок и пистолет-пулеметов врага сдерживали и давали минерам сделать свою работу, и в середине июня все было готово. Мощные взрывы прогремели под землей, местами вызывая небольшие локальные землетрясения. Горные породы обламывались и валились вниз, погребая под собой миллионы личинок и яиц. В один миг вермахт почти полностью истребил эти виды и обрубил по корень ту угрозу, которую они несли экономическому развитию германских колоний. На этом можно было заявить о полной победе человечества на холмах Абелион, что фельдмаршал и сделал. Он отправил письма с соответствующими новостями и в Реэстис, и в Хобурнс, и в Арвентар, и в Силксунтикс и отправлял предложение прибыть на военный парад в конце июня в Демдир. Причем в последнем он сообщал совету кардиналов о своем намерении объявить о создании государства. Следует упомянуть о том, что происходило на северо-востоке от Абелионских холмов во время объявления о создании Германского рейха. Поскольку теократия и Робл, которые оказывали немцам значительную поддержку, оставались политически стабильными державами, новости о их внутренних делах совершенно не волновали фельдмаршала. А новостями северного соседа он мало интересовался чисто из практических соображений. Потому что если бы он еще и анализировал весь тот бардак, что обычно творился в Реэстизе, на остальные более важные дела попросту не осталось бы свободного времени. Однако недавно произошедшие события оказались настолько масштабными, что попросту не могли пройти мимо него незамеченными. По правде говоря, информация эта была несколько запутанная и противоречивая, но, в целом, все сводилось к одному: на востоке королевства случилась масштабная катастрофа. Версий произошедшего было много. Одни говорили, что проклятые равнины Кац резко расширились и поглотили окружающие земли. Другие обвиняли в произошедшем Зуранорн, таинственный ковен некромантов и их последователей. Находились даже те, кто свято верил, что сами мертвецы, жертвы ежегодных войн, поднялись из своих могил, дабы остановить кровопролитие. Разумеется, ни о какой остановке кровопролития и речи быть не могло. Толпа нежити хлынула в Эрентил из своего кладбища и уничтожала все на своем пути. Масштаб антивоенного протеста мертвых, однако, был таковым, что немногочисленные свидетели сообщали о появлении легендарной нежити. И если бы не присутствие воина-капитана в городе, чудом уцелевшим жителям и гарнизону вряд ли бы удалось удержать оборону за внутренней стеной. Далее рассказы начали принимать какой-то совершенно сказочный оборот. Утверждали, будто чудовищность события побудила спуститься с небес ангелов, озаривших ночную тьму святым светом. Там многокрылый лидер ангелов, великолепный и могущественный, подобных которому никто никогда не видел за последние века, сошелся в бою с чудовищной немертвой бестией. Их схватка превратила южную часть города в руины и разрушила внешнюю стену, после чего оба исчезли, а часть немертвых просочилась из города в открывшуюся брешь и стала разгуливать по округе, сея смерть и разрушение. Однако нежити в городе все еще оставалось так много, что лишь с появлением адамантитовых авантюристов из Синей Розы удалось обезопасить центр города и сделать его плацдармом для дальнейшей борьбы. Неизвестно, впрямь спустился ли ангел с небес или же ему приписывали заслуги Синей Розы, но многие простые люди в это поверили. Это спровоцировало небывалый за последние десятилетия религиозный подъем. Жрецы всех окрестных стран наперебой призывали людей идти в священный поход и отвоевывать людские земли у нежити. Подобная солидарность разных храмов наводила на определенные подозрения, словно им давали команду из единого центра. Естественно, борьба с нежитью была отличным предлогом для расширения своих территорий. Понимали это и в Реэстизе, а потому наспех собранная королевская армия ускоренным маршем устремилась на восток, желая объединиться с гарнизоном воина-капитана до того, как к городу подоспеют легионы воинственного соседа. К сожалению для Реэстиза, полный развал налаженной военной системы и перенасыщение сил неорганизованными религиозными добровольцами привели к чудовищным сложностям для королевства. Раньше войско, присылаемое от каждого феодала, шло к пункту общего сбора, где получала продовольствие и проходила начальную подготовку. Однако таким пунктом сбора был ныне потерянный Эрантил. Благодаря этому получалось брать с собой немного еды, а потому не нагружать лишний раз обоз. Потому многие не тратили времени на долгие сборы и с такими старыми привычками спешили побыстрее к королю. Многие из дворян наивно полагали, что силой многосотнетысячного войска удастся быстро отбить город. Такие старались набрать в войско как можно больше народа, не обращая внимания на то, что многие из новобранцев ни разу не были в настоящем бою, не проходили никакого обучения, да и часто не горели желанием уходить с родных мест. Словом, войско было совершенно не готово к долгой кампании. К тому моменту, как плохо организованная армия королевства только подходила к восточным границам, окрестности города уже кишели различной нежитью. Отдельные отряды дворян находили вместо полных жизней деревень, где они планировали пополнить провизию, только разоренные погосты. Встреча с бродячими ордами мертвецов непременно оканчивались потерями, но настоящий кошмар ожидал их ночью. Рыскавшие по округе вурдалаки и упыри непременно утаскивали кого-то в темноте, тем более, что наладить караульную службу ни у кого не получалось. Предсмертные вопли каждого десятого умирающего побуждали еще минимум трех бежать в страхе при первом случае. Не помогали даже отряды авантюристов, которые были на пределе из-за изнуряющих дневных маршей и ночных бдений. Оставленные трупы не успевали хоронить или сжигать, и тогда они пополняли немертвую орду. Но апогеем этого безумного марша стало ранение короля, войско которого столкнулось с легендарной нежитью на главном тракте. И если бы не вовремя появившийся отряд наемников, то Реэстис остался бы без самодержца. Хотя ходили слухи, будто причиной ранения короля было не сражение с неравным противником, а кинжал убийцы, связанного то ли с восемью пальцами, то ли с недобитыми остатками демонических культов. Подобное предположение не было лишено смысла, ибо впоследствии обе организации вылезли по всей территории Реэстиза как грибы после дождя. Как бы то ни было, залечить ранение короля до конца не удавалось никакой магией, и ему пришлось вернуться в столицу. Оставшиеся дворяне продолжили поход и ценой больших потерь смогли блокировать распространение нежити, засели в укрепленных фортах. Ситуация для империи была ничуть не лучше. Ее легионам предстояло пересечь равнину Кац, нежить которой значительно активизировалась с момента падения Эрантила. И хотя лучшая организованность позволяла Багарудской армии с гораздо большей честью бороться с нежитью, даже ее положение было далеко от простого. В целом, положение в момент, когда Александр объявил о полной победе над нечеловеческими народами холмов Абелион, было достаточно тяжелым. Реэстис стремительно коллапсировал, пока теократия отправляла все свои силы на юг в надежде победить державу Декима быстрее, чем катастрофическое положение Реэстиза могло стать проблемой для границы теократии. Мелодичный мотив прусской славы вызывал чувство глубочайшего удовольствия у всех присутствующих при параде. Оркестры четырех дивизий играли маршевую музыку идеально, так, как это и было отработано на репетиции. Ротные колонны чеканили шаг и гулко ударяли сапогами в такт музыки по недавно вымощенным улицам Демдира. С винтовками и пулеметами на плечах, пистолет-пулеметами через грудь, бойцы проходили одним за другим, и конца их колоннам было совсем не видать. Рота за ротой, они проходили мимо находившихся на специальной платформе гостей вместе с Александром и скрывались вдали, проходя по улицам Демдира. Хотя для собравшихся посмотреть на парад мирных немцев происходящее казалось чем-то относительно обыденным, гости из других стран были в полнейшем шоке от вида по-прусски вымуштрованных бойцов в единообразной форме. Вероятно, они не могли поверить, что видят людей, а не какую-то нежить или големов, ведь для незнавших долгих традиций строевой подготовки местных зрелище немецких солдат на параде было чем-то совершенно невероятным. И чем дольше шли колонны, тем меньше веры у прибывших было в то, что они видят людей. Слишком слаженным был прусский строевой шаг и слишком организованно играл оркестр. Если кто-то и мог отвернуть взгляд от маршировавших солдат, то только на музыкантов. Таких пафосных и торжественных мелодий местные тоже не знали, не знали они и таких больших оркестров, чтобы десятки человек играли все вместе. Все это было для них завораживающим, удивительным действием, которое больше походило на какой-то религиозный ритуал, чем на военный парад. Гости лишь изредка перешептывались и делились своим мнением по поводу происходящего. В основном, их разговоры сводились к замечаниям. Разве может человек так высоко поднимать ногу? Или разве можно заставить человека ходить так идеально, чтобы каждый двигался так же, как и другие? Однако это их удивление не могло идти ни в какое сравнение с тем, как сильно им пришлось удивиться технике, когда с грохотом поехали грузовые машины, в которых стояли в полный рост бойцы по стойке смирно, и тягачи, которые везли артиллерийские орудия. Сдержаннее всех были представители аттиократии Ирбла, которые были хорошо осведомлены о использовавшихся немцами чудесах машинерии, которые новый мир никогда не видел. Представители же от Реэстиза во главе с маркграфом Урованом и от империи во главе с рыцарем Нимбла Маркдейланаком могли только непонимающе разглядывать громыхавшую технику и перешептываться о природе этих странных железных изваяний. И вправду, такого они никогда в своей жизни не видели. С особенной помпой ехали кавалеристы с пиками и карабинами. Хотя заставить лошадей двигаться так же идеально, как людей, было невозможно, очевидно, что офицеры сделали все, чтобы вторая кавалерийская выглядела совсем не хуже немецкой пехоты. Это, заметил фельдмаршал своим гостям, та самая конница, которую мы набирали год назад в Хобурнсе. В основном, добровольцы из Реэстиза и из Ирбла. Факт того, что перед послами проезжали не какие-то иноземные автоматоны из плоти, крови и костей, а их соотечественники, порождал особенный интерес. Однако как бы они ни следили за всадниками, не могли они никак понять, что перед ними люди из Ирбла и Реэстиза. Двигались они в полном молчании и таком же нордическом спокойствии, что и непосредственно немцы. Все команды тоже были на немецком, и ни одного слова на общем языке никто не услышал. Парад продлился около часа, пока все тысячные колонны не прошли по улицам и не построились в намеченных для них местах. Оркестр завершал свое выступление йоркширским маршем и внезапно для зрителей в один момент кончил, когда последняя шеренга встала в назначенное для нее место. Внезапно столь торжественная обстановка сменилась напряженным молчанием, где никто не произносил ни слова. Взгляды тысяч устремились к платформе, где должен был дать свою речь на немецком фельдмаршал. Александр заготовил две речи, первую на немецком, вторую на общем, для гостей. Начал он с немецкой. В ней он сообщал, что спустя почти что 3 года напряженной борьбы, экспедиция германского рейха в этом чужом для нее краю смогла отвоевать значительные жизненные пространства. Он говорил о большой храбрости солдат и офицеров, которые смело бились с нечеловеческими порождениями и чудовищами, что из всех сил пытались не дать отвоевать немцам эти земли. Однако смелость германских воинов позволила победить первобытную азиатскую дикость полулюдей, и теперь все они работают на благо нового мира и на благо немецкого народа. Александр говорил, что спустя столько времени немецкий народ впервые может выдохнуть свободнее, потому что все полулюди в регионе побеждены, и теперь можно было приступить к гражданскому строительству. Он говорил, что эта земля, наконец-то, перестанет находиться в режиме военной оккупации, а станет 3 новыми рейхсгау с полноценными гражданскими администрациями. Фельдмаршал обещал улучшение условий жизни, открытие новых предприятий и увеличение обороноспособности страны, для чего уже прибыл генерал танковых войск модель, 3-я моторизованная дивизия и авиация. Словом, речь его на немецком была полна популизма и заявления о готовности защищать миролюбивое немецкое строительство от любых посягательств диких, жестоких нечеловеческих полчищ, если они только попробуют сунуться на занятую рейхом землю. Далее Александр давал речь на общем, хотя некоторые собравшиеся разобрали речь на немецком, благодаря заклинанию перевода языков. В ней он объявил, что очень рад видеть гостей из человеческих государств нового мира. Фельдмаршал благодарил теократию и Святое Королевство за предоставленную ими военную, трудовую и рабочую помощь. «Без вашей поддержки, — говорил он, — нельзя было бы достигнуть таких успехов. Например, по нашим подсчетам, из 2,5 миллионов первоначального населения холмов Абелион, если не считать зернов и пандиксов, сейчас живо не более 400 тысяч чудовищ и отродий. Если же принимать в расчет эти мерзкие народцы, то мы и вовсе смогли уменьшить нечеловеческое присутствие в регионе более чем в 20 раз. Я сердечно благодарю всех вас за то, что вы делали для нашей победы». Он, после встреченных частью улыбками, а частью шокированными лицами слов, продолжал: «Земля эта остается непригодной для комфортной жизни. Слишком сильно она разрушена войной, слишком много в ней все еще различной нечисти. Поэтому, со всей очевидностью, следует признать, что ни одно из государств не взяло бы под опеку этот разоренный войной регион, где продолжают странствовать полчища озлобленных полулюдей. Многие почвы отравлены ядами, повсюду снует нежить из-за количества непохороненных как следует душ. В этот момент фельдмаршал достал из заготовленного чемодана грамоту и показал ее собравшимся. «Этой бумагой, — говорил он, — экспедиция на холмах Абелион под моим руководством объявляет о создании нового человеческого государства, Германского рейха, границы которого будут простираться от Великой Стены и до Восточных болот, от бывшего Северного Королевства Темных Дворфов и до общепризнанной границы теократии Слейн. Ценностями нового государства будет порядок, уважение и мир, ради защиты человечества от посягательств злобных инородцев. Документ вступает в силу завтра». Как и ожидалось, все были в полном шоке. Все, кроме делегации от теократии Слейн. Уже официально назначенный легатом Кагалзизредчев вышел вперед с заранее приготовленной бумагой и заявил: «Теократия Слейн полностью поддерживает создание Германского рейха в объявленных им границах, покуда тот будет следовать декларируемым им ценностям, признает его независимость и обещает помогать новой стране преодолеть любые невзгоды, которые встанут на ее пути». Конечно же, такого развития событий никто не ожидал. Более того, у присутствующих не было никаких полномочий принимать такие документы самостоятельно, и официальное признание рейха теократии говорило лишь об одном – немцы скооперировались с ней заранее. Однако теперь никто не мог так просто объявить рейх незаконным формированием, ведь за нее поручалась сама теократия. В этот же вечер представители трех оставшихся стран подписали бумаги о признании Германского рейха независимым государством. После того, как после недолгих сомнений решились Каспонт и Нимбл, маркграфу Уровану не имело уже никакого смысла продолжать отпираться. Тем более, в самом королевстве многие с большим интересом слушали истории о развернувшейся победоносной войне на юге. Конечно же, эти бумаги еще должны были признать официальные лидеры стран, однако, как было очевидно, ни Калка, ни Зеркнев не пошли бы против линии союзной им теократии, а королевство Реестис было не в том положении, чтобы наживать на ровном месте себе новых врагов. Так, наконец-то, в новом мире был создан Германский рейх. Подконтрольные земли делились на три рейхсгау – Норд-Абелион, Абелион и Ост-Абелион. В областях устанавливалось гражданское правление, а военные администрации постепенно упразднялись. Прямая власть вермахта оставалась только на оккупированных территориях вроде бывших королевств темных дворфов, да их постепенной интеграции в рейх. Открылось в течение быстрого времени несколько предприятий легкой промышленности. Должно было усилиться снабжение населения сахаром, солью и мясом, для чего значительная часть гастарбайтеров была переведена первыми же постановлениями в сельское хозяйство. Заключены контракты на выгодных условиях с теократией, которая за сбыт остававшихся в большом количестве рунических доспехов и оружия обязывалась поставить большое количество продовольствия и сырья в рейх. Начинали свою работу первые пороховые и химические предприятия, за ними – патронные заводы. По достроенным веткам железной дороги пустили первые поезда, охранением которых занималась 2-я кавалерийская дивизия. Все ресурсы и оборудование, какие только можно было получить при помощи планшета до полного исчерпания начисленных в нем очков, были немедленно использованы. Начиналась пора геодезических изысканий. Немецкие исследователи пытались найти месторождение нефти, которая бы помогла запитать немецкие машины. Численность войск возросла до 4 дивизий. Помимо 2-й кавалерийской, 1-й пехотной и 5-й пехотной, переименованной в легкопехотную, дивизий, теперь имелась еще и 3-я моторизованная дивизия. Созданы первые батальоны противовоздушной обороны и батарея звукоулавливателей, чье присутствие посчиталось необходимым, хотя у врага и не было никакой авиации, после всех встреч с невидимыми противниками. На созданном аэродроме развернули группу пикирующих бомбардировщиков, которые стали оказывать помощь вермахту в поисках и уничтожении скрывавшихся групп нелюдей. Вскоре вернулась и Шиакассет, которая объявила, что отец решил отправить ее к немцам набираться опыта лет на 10. Пользы от нее в разведке и в налетах было изрядно, поэтому никто не протестовал ее возвращению. Словом, пока весь остальной мир претерпевал изрядные трудности, развитие холмов Абелион шло полным ходом. Давшаяся ему передышка вовсю использовалась для улучшения экономического состояния немецкого населения. Новости из соседних стран не предвещали экспедиции ничего хорошего, поэтому все прекрасно отдавали себе отчет, что, вероятно, совсем скоро придется вновь начинать военные действия. Слишком нестабильно было на севере, слишком трудно приходилось союзной теократии, и только на западе, В Рабле все было относительно спокойно. В Хобурнсе новости о создании нового человеческого государства были встречены очень неоднозначно. Большинство, особенно среди горожан, очень сильно радовалось. Еще бы, с многовековой угрозой Святому Королевству было, наконец-то, покончено, и народ Рабла теперь мог выдохнуть спокойно. Получалось, что теперь непомерная милитаризация общества, которая была неотъемлемой частью жизни в Рабле на протяжении целых поколений, теперь была совершенно не нужна. Однако немногие другие, напротив, не очень радовались этому, а совершенно не радовались сидевшие где-то на болотах шруши. И среди них была большая часть верной короне знати Севера, включая и сестер Кустадио. Да и сама святая королева пребывала в очень смешанных чувствах от пришедших новостей. Хотя все уже давно шло к тому, что полулюди Востока прекратят свое сколь-нибудь организованное существование, а экспедиция вермахта решит изменить систему взаимоотношений между человеческими государствами, новости об объявлении германским рейхом независимости все равно были подобны грому среди ясного неба. Прежде всего, следует отметить определенное неприязненное отношение святой королевы к лицу, командовавшему экспедицией. Конечно, она не могла не признать независимость германского рейха, тем более после того, как это сделала теократия. Однако это не меняло ее личностного отношения к Александру. Его Калка почитала не иначе как за военного социопата, которого не интересует ничего кроме войны во имя каких-то жестоких идеалов. Мягкая королева не считала правильным уничтожение всех нечеловеческих народов и надеялась, что кто-нибудь сможет понять ее мечты о создании общества, где все будут жить в мире и счастье, но уже при первой встрече с этим безумным человеком она рассудила, что его совершенно невозможно переубедить. Самое примечательное, правда, заключалась в том, что тут королева была совершенно верна в своей оценке, и все же она не могла отрицать, что этот совершенно безумный человек завоевал большой почет среди населения Рабла. Все ждали от Калки действий в новой ситуации. Всю свою историю Рабл сдерживал натиск полчищ черт с востока, но теперь с ними было раз и навсегда покончено. Конечно, не полностью, как заявлял сам Александр, но сил преодолеть Великую Стену у них уже не было. Стоило бы им вместе собраться, как войска Александра остановили бы их на полпути. Теперь держать там сколь-нибудь большой гарнизон не имело никакого смысла. Но святая королева, пожалуй, впервые за все годы своего правления просто не знала, что делать. Ее страна совершенно внезапно для нее больше не должна была постоянно воевать с дикими полчищами с востока. Не было нужды больше в военном призыве, и теперь можно было сократить большинство гарнизонов. Но ведь это, думалось ей на секунду, самый настоящий подарок судьбы. Разве нет так, и вправду? Наконец-то она могла направить все усилия королевской казны, чтобы сделать жизнь ее подданных счастливой. Однако колебания не покидали ее, и она подолгу сидела в задумчивости в королевском саду. «Что с тобой, Калка?» – спрашивала ее внимательная Экилард. «Ты выглядишь подавленно. Меня пугает та неизвестность, перед которой оказалась наша страна», – признавалась святая королева своей подруге. «Все теперь будет по-новому». Килард несколько суток после этого разговора собирала информацию о царящих в столице настроениях. Вывод, который она смогла сделать, был только один. Народ тоже не знает, чего ждать дальше. Простой народ, который так оберегала святая королева, надеялся на снижение налогов и отмену призыва. Верная ей часть знати была в смятении и ждала воли своей королевы. Южане при дворе уже шептались о возможной военной помощи теократии в войне с эльфами или о перспективах вторжения в Реэстис. Верховная жрица поведала все, что узнала, своей подруге, но та только лишь покачала головой. «Это и без того очевидно, Килард», — отвечала она. «Южане никогда не поймут моего желания сделать народ счастливым. Народ всегда будет хотеть освободиться от гнета. Только вот выйдет примирять их желания и дальше, ведь мир изменился слишком сильно. Я не знаю, что делать, Килард. Я уверена, что южане будут теперь против меня больше, чем когда-либо. У тебя много сторонников среди народа, Калка», — замечала в ответ Килард. «Даже если они будут против, большинство будет любить тебя, если ты освободишь народ от его бремени. Сестра и ее паладины тоже будут всегда с тобой. Знать юга в сильном меньшинстве, и ничего не сделает. Мы постараемся над этим». Калка в ответ улыбнулась. Безоговорочная верность подруг много раз выручала ее правление. Тут Килард переменилась в лице и начала. «Но ты должна быть жестче с отступниками, Калка. Вспомни тот культ, что Ремедиос захватила месяц назад. Поклонение злым духам, ужасное преступление, это угроза миру в Рабле. Киллард с небольшим негодованием во взгляде посмотрела на свою королеву. Но ты не дала казнить всех, и мы отрубили головы только их лидеров. Я не могу проявлять такой жестокости по отношению к своим заблудшим подданным, отмахнулась королева. Эти верования проникли сюда из умирающего Реэстиза недавно и очень быстро исчезнут. Я уверена, не так много людей поверит в чушь про злых духов. Хочу в это время, Калка, хочу. Главное, чтобы твои планы смогли воплотиться. Королева улыбнулась. Ничто им теперь не помешает, я верю в это, думала она. На минуту Калка крепко задумалась, потом подозвала служанку и приказала. Созываем министров. Я должна объявить о своих планах. Граф Литтон, широко распахнув глаза, смотрел на маркграфа Урована. Новость, которую ему первому рассказал бывший проездом дворянин, была совершенно удивительной. Можно сказать, она глубоко его поразила. Что он за пару лет сотворил, боги? Граф мог только схватиться за голову. Этот прохиндей за пару лет вылез из простолюдинов сначала в бароны, а потом в короли. Что будет с миром, если любой, кто начнет добиваться успехов, возомнит себя королем? Это же ужас, полный мрак. Маркграф в ответ только покачал головой. Вы же прекрасно знаете, что он не простой главарь банды наемников, ваше сиятельство. У него уже полсотни тысяч бойцов, которые смогли сделать то, что не сделали ни Робл, ни теократия. Литтон замолчал. И что теперь будет? Его величество признает независимость нового государства, это уж решать ему. Урован пожал плечами. Однако я, его верный слуга, не вижу причин этого не делать. Да, особенно после того, как вы потеряли Эрантил. Граф усмехнулся. Не ваши ли войска не успели вовремя, когда имперская конница прорвала наш левый фланг? Я ждал людей из резерва, сколько можно повторять. У меня было слишком мало бойцов в тот момент, они бы все бесславно погибли и никак не остановили имперскую конницу. Зато задержали бы до того, как мы бы смогли развернуть резерв. Но что по итогу? Полный разгром всей нашей армии. Два дворянина пару минут злобно переглядывались, пока Литтон не вздохнул протяжно и не объявил. Хватит про это. Вы лучше скажите, можем ли мы как-то государство этого Александра убедить нам хоть в чем-то помочь? Они завоевали темных дворфов, а у них много хороших товаров. Не думаю, ваше сиятельство. Скорее, они бы начали торговать только с теократией и Раблом, а мы просто не должны мешать их строительству. Неудивительно. Литтон пожал плечами. Но что если они решат выступить вместе с империей? Урован вздрогнул. Быть может, если бы они были одни, мы бы смогли их одолеть, рассуждал он. Но если они объединятся, то я не знаю, что мы им противопоставим. Мы останемся в большом меньшинстве. Литтон нахмурил брови. Тогда нужно сделать все, чтобы этот Александр со своим германским рейхом не решил пойти на нас войной. Да, ваше сиятельство. Думаю, только это и остается. Теократия их прямо на месте признала. Зеркнев недоуменно взглянул на своего подчиненного. Да, ваше величество. Нимбл кивнул. Безо всяких сомнений они сразу предъявили грамоту за печатью Совета кардиналов о том, что теократия признает германский рейх независимым государством и своим военным союзником. Кардиналы решили попробовать что-то новое. Император откинулся на своем троне и потер переносицу. Впервые за долгие годы они решили создавать какие-то вассальные страны. Кого дальше такая же судьба ждет? Хочу обратиться внимание вашего величества на то, что этот германский рейх не был ни в коей мере объявлен вассалом теократии. Фактически они будут именно такими. Полсотни тысяч наемников на каких-то безжизненных холмах без теократии никогда бы не сделали государство. Ваше величество, поверьте мне, Нимбл продолжал напирать. Этот рейх, это что-то совершенно новое. Его лидер и вправду ходит в сопровождении ангела во плоти. И его воины, не просто наемники, кажутся какими-то големами из плоти и крови. И железные повозки. Хватит, Нимбл. Император взмахнул рукой. Мало ли у теократии магических игрушек, странно только, что они дают им действовать независимо. Император замолчал на минуту и потом заявил. Моя воля такова. Мы признаем независимость германского рейха и отправим в него посольство. Если это уже сделала теократия, то нет никаких причин нам идти против ее линии. Напротив, мы должны будем установить дружеские отношения с этим государством. Зеркнев помедлил мгновение, а потом добавил. Ведь, покуда оно помогает теократии, оно помогает и нам. Что скажешь, Нимбл? Вы приняли правильное и мудрое решение, ваше величество. Рыцарь глубоко поклонился. Если этот Александр, Скажем, поможет теократии победить страну эльфов, то Слейн сможет направить все свои усилия на помощь нам. Именно. А ведь у этого германского рейха достаточно удачное расположение. Если отправить оттуда и со стороны Эрантила войска одновременно, то Реэстис ничего сделать не сможет. Да, нужно установить поскорее с ними контакт. Зеркнев широко улыбнулся открывавшимся перспективам. Если теократия скажет этим своим друзьям дать пройти одному или двум нашим легионам, то мы и без помощи этой полсотни тысяч наемников уничтожим королевство Реэстис за одну-две кампании, наверняка. А если примут участие эти головорезы, то справимся за несколько месяцев. Император вздохнул. А что Дарабла? Его высочество Каспонд Бессарез был очень удивлен произошедшему, ваше величество. Святое королевство не знало о готовящемся германским рейхом объявлении независимости. Зеркнев усмехнулся. Правда ли, что эти наемники обратили тысячи нелюдей в рабство, и теперь холмы Абелион практически полностью безопасны? Правда, ваше величество. Когда мы ехали, мы много раз видели орков и гоблинов, которые работали в поле, и заасти с кентаврами, которых запрягали в телеги вместо лошадей. И несколько раз видели, как эти наемники метали гром из своих волшебных посохов, когда кто-то из рабов переставал работать. Единственная угроза – нежить. Дважды она блуждала где-то вдали, но наши сопровождающие даже не обратили на нее внимания. Говорят, она постоянно здесь бродит после того, что мы сделали с нелюдьми. Зеркнев усмехнулся. Эта странная женщина, которая сейчас правит Святым Королевством, наверняка очень недовольна таким положением дел, не иначе. Странная, с непонятными и глупыми мечтами. Как по мне, опыт этих наемников заслуживает внимания. Наше посольство должно его внимательно изучить. Возможно, это не хуже использования големов и нежити. Что скажешь, Нимбл? Рыцарь предался на полминуты воспоминаниям и внезапно вздрогнул от слов своего императора. Ваше Величество, признаюсь честно, в этот раз я бы мог понять Ее Величество Калку. Вид нелюди не вызывал ничего, кроме сострадания. Едва ли не одна кожа, натянутая на кости, у которой каким-то образом еще хватает сил работать в поле. Я никогда не видел полулюдей в настолько жалком состоянии. Зеркнев удивленно посмотрел на своего рыцаря. Тот решил сразу объясниться. Не поймите меня неправильно, ваше величество, но то, что мы видели, и вправду очень сильно удивляет меня, и пугает. Они относятся к своим рабам так же, как сами зверолюди, если не еще более жестоко. Наши сопровождающие успели нам рассказать о своих успехах, и это меня поражает до глубины души. Сам этот Александр хвастался ими в своей речи. Например, Зеркнев с большим интересом в глазах посмотрел на своего собеседника. Александр сказал, что из 2,5 миллионов полулюдей осталось всего 400 тысяч. А один из его офицеров потом, когда сопровождал нас, сказал, что через 2 года из них не должен не остаться уже никто. И ни у одного из них ни слова жалости. Мне рассказали, как за каждого убиваемого при бунте человека они уничтожают не менее 100 зверолюдей. По всей дороге мы видели столбы, на которых были повешены изувеченные полулюди. Несколько раз мы видели навешанные на колья головы. Всюду были насыпи. Это могилы, как нам объяснили, убитых при облавах и подавлениях бунтов. Этот народ пронизан ксенофобией и жестокостью больше, чем даже теократия. Они полулюдей даже называют не иначе, как не людьми и инородцами. Нигде такого больше нет. Тут даже Зеркнефа передернуло от описываемой картины. Это не выглядит как просто ксенофобия, Нимбл, заметил он. Ваше Величество, рыцарь недопонял своего сюзерена. Эти люди не просто занимаются закабалением и жестокими подавлениями бунтов. Они ведут войну на жестокое уничтожение. Нет, не так, жестокое и прагматическое уничтожение, да, именно так. Зеркнев резко поднялся с трона. Его взгляд был полон эмоций. Он начал с большим интересом рассуждать вслух, прохаживаясь мимо гвардейцев по залу. Они хотят полностью уничтожить полулюдей, это очевидно, но хотят использовать и их труд. И что они создали? Жестокую, да невероятного жестокую систему использования их рабского труда, выжимание из полулюдей всех соков до самой голодной смерти. Тогда они сразу добиваются 2 вещей. Получеловек вносит свой вклад в улучшение ситуации с продовольствием и умирает от тяжелых переработок. Зеркнев остановился, прикрыл глаза на секунду и затем восхищенно заявил. Кем бы ни были этот Александр и его воины, но изобретательности им не занимать. За всю историю никто не делал ничего подобного. Нимбл с небольшим ужасом посмотрел на своего императора. Редко когда он говорил о чем-то так эмоционально, тем более, с восхищением. Скажу по правде, этот германский рейх следует изучить и, наверное, что-то перенять из его опыта, как военного, так и хозяйственного. Уверен, нам это может пригодиться в будущем.